8. Исай долго не мог прийти в себя от знаний, обрушившихся на него. И кремниты также долгое время не вызывали его, около 2 месяцев. А когда он наконец явился в пещеру, ему сообщили, что, к сожалению, создателю машины не удалось задержать Кибеллу, ей помог человек. Слишком поздно. Она уже здесь. Необходимо было хотя бы составить план действий. Программист предложил связаться с тем человеком, хотя не рассчитывал на то, что он ему сразу же поверит. В любом случае, парень не знал, в каких они с Кибеллой находились отношениях. А это играло немаловажную роль. Кремниты не понимали человеческих взаимоотношений. У них была своя, чуждая людям психология. Однако же, Исай восхищался своими друзьями. Он восхищался этой совершенной формой жизни, которой даже не требовалось строить огромные корабли, истощая при этом ресурсы планеты, чтобы путешествовать на любые расстояния во Вселенной. Кремнитам не нужны были города, ископаемые, производства, невероятно сложные машины для домашнего обихода. Они не опустошали, как саранча планеты, подобно расе людей. Борьба за ресурсы и всякая конкуренция между ними отсутствовала, поэтому они смогли построить высокодуховное, здоровое общество. Конечно, невозможно было ожидать того же от хрупких углеродных организмов, к которым относились люди, сама природа которых была такова, что им постоянно приходилось потреблять жизненные ресурсы, чтобы жить, а они, как известно, на дороге не валяются, и за них приходится сражаться, выдерживая жесткую конкуренцию. И все-таки, люди смогли преодолеть в себе первобытное варварство, и с наступлением космической эры вышли на новый уровень психоэмоционального и духовного развития, которое, конечно, было шатким и сохранялось, пока сохранялось материальное благополучие цивилизации. Стоило его пошатнуть, как люди, повинуясь своей полуживотной природе, неминуемо скатились бы обратно в развитие до своих средневековых предков, признававших только силу. Цивилизация кремнитов, как выяснилось, охватывавшая всю Вселенную, находившаяся прямо на виду, оставаясь при этом скрытой от человечества, была устроена совсем иначе. Эта кремниевая жизнь практически не имела возможности контактировать и взаимодействовать с углеродной. А того, наверное, и смогла распространиться по всему космосу. Она представляла собой настолько совершенную и универсальную форму существования, что уничтожить ее было практически невозможно. Кремниты рассказали Исаю, что на Иридиуме и ряде планет земного типа, как раз подходящих для углеродных существ, их процессы жизнедеятельности были сильно замедлены, но они все равно жили. Такие условия являлись идеальными для жизни на основе углерода, но являлись не совсем подходящими для кремниевой жизни. Кремнитам больше подходили такие условия, как на Венере, где присутствовала довольно высокая, свыше плюс 400 градусов температура поверхности, при которой кремний мог образовывать сверхпрочные связи, необходимое давление атмосферы, во много раз превышающее земное, и кислоты в чистом виде, использующиеся кремниевыми организмами вместо воды. О том, как могли выглядеть представители расы, живущие в таких губительных для человека условиях, землянину приходилось лишь догадываться, пока ему не показали некоторые картины с далеких планет. Исай увидел исполинские, высотой несколько километров, каменные деревья. Кремний в составе этих организмов был разогрет настолько, что светился, как золото на солнце. Золотые деревья ярко сверкали, бросая тени могучих крон на поверхность, которая была разогрета до 600 градусов, но оставалась при этом мягкой, как чернозем. Ветви деревьев были тверже, но они гнулись на ветру, что подтверждало их эластичность. Внизу, под кронами, бродили странные тонкие существа, ростом не меньше сотни метров, также светящиеся золотым пламенем, как и деревья. Великаны имели тонкие руки и ноги, их головы были правильной овальной формы, но отсутствовали лица, и, соответственно, характерные черты гендерной принадлежности. В целом, они не вызывали ни отторжения, ни неприязни, но все-таки хорошо, что их планета находилась на противоположном от людей краю Вселенной. В первую очередь, хорошо для них самих. Исай представил, что было бы, обнаружив люди эту планету, если бы она находилась близко от Земли. Возможно, представители человеческой цивилизации просто пролетели бы мимо из-за неподходящих для себя условий жизни и лишь оставили на орбите наблюдательные станции, а может, их интерес и жажда наживы разгорелись настолько, что они начали бы вырубку этих монументальных лесов, что, конечно же, повлекло за собой гибель всей кремниевой биосферы. Пока еще человеческая цивилизация не достигла такого могущества, при котором могла бы терраформировать любую планету, но владение этими сложными технологиями было не за горами. И тогда, зная природу людей, Исай мог предположить, что всем другим формам жизни во Вселенной будет грозить неминуемая смерть. Чем вам не темная мать Кибела, размноженная на 20 миллиардов хищных особей, рыскающих по космическому пространству? Для всех других форм жизни такой враг был равносилен ей. На другой планете, полностью усыпанной красными песками, избранный увидел скопление конусообразных образований. Они напоминали фракталы, где более мелкие конусы были помещены в более крупные, а те в еще более крупные. Такие стены возвышались по всей планете, вздымаясь над песками. Они образовывали концентрические круги непонятного назначения, которые совсем не двигались. «И это тоже жизнь?» — с удивлением спросил Исай. «Да», — прочел он ответ на стене пещеры. Он мог приближать изображение, водя руками по импровизированному экрану, а мог, наоборот, смотреть на поверхность планеты, будто издали. Но как ни старался, программист не смог обнаружить в бронзово-красных конусах признаков жизни. Безмолвие, царящее на неизвестной планете, было тому подтверждением. И если бы он не знал, что это и есть истинная совершенная форма жизни, то решил бы, что эти стены построили инопланетяне. А в стенах и было заключено само существование. Лучи звезды, неведомым образом преломляясь в плотной атмосфере, становились изумрудными, красиво оттеняя красноватый цвет песков и создавая удивительный пейзаж, чуждый взору человека. Исай мог бы любоваться им еще, но картинка сменилась новой. На следующей планете парень увидел океан, состоявший, по-видимому, из кислоты, раз вода у кремнитов была не в почете, да и в условиях, в которых они могли нормально функционировать, она вряд ли смогла бы остаться в жидком состоянии. Океан был абсолютно прозрачным, его белая гладь сливалась вдалеке с горизонтом бледно-розового неба, по которому плыли мягкие перистые облака. Картинка сменилась, показав сушу этой красивой планеты. Вернее, суши, как таковой, не было. Из воды выступали высокие круглые башни, устремляясь вверх на сотни метров. Исай так и не понял, являлись ли эти башни организмами, либо внутри них кто-то жил, но потом вспомнил, что каждая частица кремния во Вселенной и была жизнью. Но как само вещество обрело разум и сознание, просто невозможно было представить. Единое вещество могло быть одновременно и одним организмом, и миллионом, и миллиардом отдельных, разбросанных по дальним уголкам Вселенной. Кремниты ведь в самом начале сообщили, что у них не было понятия числа. Чтобы уничтожить такую форму жизни и сознания, потребовалось бы полностью извести весь кремний из космоса, а в таком случае он и сам бы перестал существовать в том виде, в котором все привыкли его видеть. Все изображения, показанные Исаю, были нарисованы минералами в камне. Их ничто не заставляло организовываться таким образом, чтобы мозг человека воспринял такое расположение, как изображение. Они делали это сами, действуя в этом случае, как единый организм, общающийся с иной формой жизни. Сколько бы удивительных вещей не узнавал парень о кремнитах, они все равно не переставали его удивлять и восхищать. И если темная мать Кибела решит упрятать мир в свою темницу, иными словами, растворить Вселенную в своей вечной тьме, это будет означать гибель всего, даже кремниевой формы жизни. Ничто не сможет выжить в этом бесконечном холодном мраке. Но все-таки, как и когда вещество обрело сознание и разум? Спросил Исай, когда изображения с других планет закончились. И почему ни одно другое во Вселенной не смогло этого сделать, кроме кремния? Это произошло на заре существования Вселенной, еще в ядрах первых звезд, а далее кремниевая жизнь эволюционировала до такого состояния, в котором пребывает теперь. Почему именно этот элемент? Скорее всего, из-за особенностей строения его атомов. Такой он получил ответ. Спрашивать, как возникла сама Вселенная, не имело смысла. Исай и так это знал. Человеческие ученые все-таки разгадали эту величайшую загадку, однако сколько удивительных вещей оказалось скрыто от них внутри самого космоса. И они даже не подозревали об этом, полагая, что все давно исследовано и открыто. та первоначальная квантовая флуктуация истинного вакуума, давшая начало Вселенной, являлась беспричинной причиной существования мироздания. Когда люди это, наконец, доказали, они успокоились, решив, что познали главную истину и практически перестали познавать. Поэтому и жизнь на других планетах искали теперь без особого энтузиазма, возомнив себя чуть ли не пророками и хозяевами космоса. А с таким отношением шансы заметить кремниевую жизнь, в корне отличающуюся от углеродной, сводились к нулю. Научно-исследовательские миссии, однако, еще отправлялись на другие планеты, но не для поиска внеземного разума, а для поиска пригодных для колонизации планет. Либо тех, из которых можно было выкачать как можно больше ресурсов, полностью опустошить, оставив после своего вмешательства лишь бедный космический труп. Таковой была природа человека. Хищник тоже не виноват, что убивает травоядных, ведь ему нужно есть, чтобы жить. Кремниты это прекрасно понимали. Исай же не мог с этим смириться, полагая, что у человеческой цивилизации есть иной путь развития, просто его никто не хочет искать. К сожалению, у углеродной жизни его нет, Исай, ответили человеку кремниты. Он был идеалистом и совсем не материалистом, живя в своем выдуманном мире кодов, а теперь и вовсе отошел от всего материального, соприкоснувшись с чудом этой вселенной.